Воскресение Христово. Близ Арбатских ворот при Старо-Иерусалимском подворье. На этом месте существовала церковь во имя святого апостола Филиппа при загородном доме митрополита Филиппа. Настоящая построена в 1688 боярином Иваном Кузьминым. Вследствие ходатайства иерусалимского патриарха Поликарпа церковь в 1818 году посвящена святому гробу Господню, и здесь устроено было иерусалимское подворье. При храме пределы, во имя Божией Матери Иерусалимской и святого апостола Филиппа. Под именем последнего предела церковь более известна. Здесь чудотворная икона Иерусалимской Божией Матери.